интенсивное кровотечение, либо состояние, угрожающее немедленной сиюминутной смертью. Шаповалов бросил все и побежал. Нет, не быстрым шагом, как подобает солидному мастеру его возраста и статуса, а именно побежал, как молодой, перепуганный ординатор на свое первое в жизни дежурство с низкого старта. Защитный костюм хлопал на бегу, высокие бахилы предательски скользили по мокрому от постоянной дезинфекции полу. Реанимационное отделение встретило его организованным хаосом. У кровати в третьей палате, залитой безжалостным светом операционных ламп, столпились лекари и медсестры, человек 8, все в одинаковых белых защитных костюмах, похожие на неуклюжих, паникующих космонавтов. «Дайте пройти в сторону!» Шаповалов расталкивал людей локтями. Его массивное тело работало как ледокол. «Ну что там?» «Спонтанный пневмоторакс!» Дежурный реаниматолог, молодой лекарь лет 30 с трясущимися руками, был бледен, как полотно даже под защитной маской. «Напряженный. На фоне ИВЛ при стекляшке. Легкое разорвалось, воздух пошел в плевральную полость. Тотальная компрессия средостения. Сатурация падает. Катастрофически. Уже 60%. Шаповалов одним профессиональным взглядом оценил ситуацию. Пациент, мужчина лет 35, худощавый до болезненности, со впалыми щеками, темными кругами под глазами. Классический стекляшечник в терминальной стадии, подключенный к аппарату ИВЛ. Правая половина его грудной клетки не участвовала в дыхании, она застыла в положении максимального вдоха. Межреберные промежутки с этой стороны выбухали, были сглажены. При быстрой перкуссии характерный коробочный тимпанический звук. Трахея заметно смещена влево. В воздух в плевральной полости сдавливал органы. Кожа синюшная, с мертвенно-серым оттенком. Липкий холодный под градом катился по лицу. Еремные вены на шее вздулись, как тугие канаты, верный признак резкого повышения внутригрудного давления. Классический напряженный пневмоторакс. Воздух поступает в плевральную полость при каждом вдохе аппарата ИВЛ, но не может выйти обратно. Действует как односторонний клапан. С каждым вдохом давление растет, сдавливая здоровое легкое левое и сердце. Еще минуток 5, и все, будет остановка сердца от острой гипоксии и нарушение венозного возврата. «Вызвать торакального хирурга?» — спросил реаниматолог. Его голос дрожал. «Да некогда!» Шаповалов уже срывал с себя мокрый от пота защитный комбинезон. «Пока ты его найдешь, пока разбудишь, пока придет, пациент уже коньки отбросит. А ну-ка, готовь малую операционную. Немедленно! Торакотомический набор. И ассистента мне любого, кто скальпель от вилки отличает, и у кого руки не трясутся. Ну-ка, быстро!» Глава 10. После слов Серебряного о предателе в стенах больницы в кабинете повисло тяжелое молчание. Магистр-менталист комфортно откинулся в кресле с видом гроссмейстера, только что сделавшего блестящий и неожиданный ход, и теперь терпеливо ожидающего ответа ошеломленного противника. Его поза была абсолютно расслабленной. Откинулся на спинку, пальцы сплетены на животе, на губах играет легкая, едва заметная полуулыбка. Поза человека, полностью и безоговорочно контролирующего ситуацию. Театрал. Каждый жест выверен, каждая пауза идеально рассчитана. Он наслаждается эффектом, который произвел на нас. Типичный менталист. Половина их силы не в магии, а в умении создать правильное, нужное впечатление. И активировал сонар на самой минимальной мощности для простого считывания физиологических показателей. Невидимый луч прошелся по телу Серебряного. Пульс 62 удара в минуту. Идеально ровный синусовый ритм без малейших экстрасистол или аритмии. Дыхание 12 вдохов в минуту. Глубокое, размеренное, диафрагмальное. Мышечный тонус полностью расслаблен, никакого скрытого напряжения в плечах или шее. Потоотделение минимальное, в пределах физиологической нормы. Микродвижение глазных яблок, тремор век практически отсутствует. Либо он говорит правду и уверен в своей правоте и безопасности, либо он обладает феноменальным самоконтролем. Учитывая, что передо мной менталист третьей степени посвящения, скорее всего, второе. Видимо, эти ребята умеют контролировать не только чужое сознание, но и собственное тело до мельчайших биохимических деталей. Фырк нервно подергивал своим пушистым хвостом. Его маленькие коготки впивались в ткань моего халата. Верный признак крайнего беспокойства. «Двуногий, мне это все очень-очень не нравится». Его голос в моей голове был напряженным. «Он слишком спокоен для человека, который только что заявил о государственном заговоре с применением биологического оружия. Нет, ну ты представь себе сам. Ты приходишь к совершенно незнакомым людям и с порога заявляешь: «Привет, кто-то массово травит население, давайте его остановим». И при этом сидишь расслабленно, как будто Будда в нирване. Он либо блефует на все деньги, либо уверен в собственной правоте и своей крыше на 110%. И то, и другое чертовски опасно. Мысленно я согласился с обеспокоенным фамильяром, продолжая лихорадочно анализировать ситуацию. Нужно разложить все по полочкам. Что мы имеем на данный момент? Первое. Искусственная эпидемия. Звучит, конечно, как бред сумасшедшего, но распределение заболеваемости по социальным слоям, которые он показал на карте, действительно крайне аномальное. Бедные рабочие кварталы поражены сильнее всего. Средний класс умеренно, а аристократия почти не затронута. С точки зрения эпидемиологии, это возможно только при одном условии – при целенаправленном, управляемом распространении. Природным патогенам, будь то вирус или бактерия, абсолютно плевать дворянин ты или портовый грузчик. Второе. Источник заразы в больнице. Это, конечно, гениально в своей простоте и чудовищно в своей эффективности. Превратить медицинские учреждения, которые должны были спасать, в главные узлы распространения заразы. Люди приходят с одной обычной болезнью, а уходят уже с другой, смертельной. И потом заражает остальных. Контактов сотни тысяч. Отследить все цепочки заражения в таком хаосе практически невозможно. Кто-то явно продумал эту дьявольскую схему до мельчайших деталей. Третье. Моя роль во всем этом. Найти источник, разработать протокол лечения, остановить эпидемию. Это сложнейшая, но по сути обычная исследовательская работа, которая мне вполне по плечу. В прошлой жизни я участвовал в разработке клинических рекомендаций по лечению атипичной пневмонии и свиного гриппа. Конечно, специфическую вакцину или таргетное лекарство пусть создают профессиональные иммунологи и фармакологи. Это ведь не моя область. Но разобраться в клинической картине, понять патогенез, разработать эффективную симптоматическую и поддерживающую терапию – вот это уже как раз ко мне. И вот теперь становится абсолютно понятно, почему Серебряный выбрал именно меня. И почему устроил этот жестокий трехдневный тест. Дело не в моем диагностическом даре, хотя он, безусловно, полезен. Не в моей формальной должности, я всего лишь целитель третьего класса. Дело в моей способности мыслить нестандартно, по-другому. Проверка с мнимой болезнью была не садистским развлечением скучающего мага. Это был тщательно продуманный, выверенный до мелочей тест. Он проверял не мои медицинские знания, их можно получить из учебников. Он проверял мою способность видеть за симптомами саму суть, выходить за рамки заученных протоколов, мыслить как исследователь, а не как простой ремесленник от медицины. И я прошел этот тест. Не идеально, конечно, 3 дня все-таки я на него потратил, но прошел. Я увидел иллюзию там, где все остальные видели реальную болезнь. И вот теперь он предлагает мне увидеть истину, искусственный заговор, там, где все остальные видят естественную эпидемию. Еще одна мысль, более масштабная и пугающая, начала формироваться в моей голове. Если эпидемия действительно искусственная и распространяется через медицинские учреждения по всей стране, значит, это не локальная проблема Мурома. В каждом крупном городе империи, в каждой областной больнице сейчас происходит то же самое. Существует стандартизированная, отлаженная, безжалостная система. Это же биологическое оружие имперского масштаба. И кто способен на такое? Вот уж точно не отдельный безумец-одиночка. Тут нужны колоссальные ресурсы, связи и безупречная организация. Террористы? Возможно, но откуда у них такой свободный доступ ко всем больницам империи? Иностранная разведка? Вариант, но слишком рискованный и сложно реализуемый. Остается самое страшное — внутренний заговор. Вполне возможно, что Серебряный — это часть другой конкурирующей группировки, той, которая отчаянно пытается противостоять заговорщикам. Но тогда его появление здесь, в Муроме, совсем не случайность. Муром выбран как некий тестовый полигон. Небольшой, относительно спокойный провинциальный город. Идеальное место для отработки методики противодействия. Если у нас получится остановить эпидемию здесь, в малом масштабе, значит, этот опыт можно будет быстро масштабировать на всю империю. Амбициозно? Безусловно. Реалистично? Вполне, если за спиной Серебряного стоят действительно очень серьезные и влиятельные люди. Но каковы его личные мотивы? Менталисты третьей степени не работают просто так за идею. Они слишком циничны для чистого альтруизма. Слишком умны для слепого патриотизма. Спасение империи от смертельной эпидемии — это прямой, гарантированный путь к высшим государственным постам, к безграничному влиянию. Вот тут я сомневаюсь, что дело в деньгах. Менталист его уровня и так может заработать столько, сколько ему необходимо. Просто одним щелчком пальцев. Ладно, мотивы придется выяснять по ходу дела. Прямо он никогда о них не скажет. Менталисты просто обожают недоговаривать, плести интриги, намекать и манипулировать. Что поделать, это часть их профессиональной природы. Они видят в обычных людях марионеток, получают истинное удовольствие от дергания за невидимые ниточки. Но вот я знаю точно одно. С магистром Серебряным нужно быть максимально осторожным. Он не враг, но и не друг. Он временный, ситуативный союзник с собственной скрытой от меня повесткой, которая пока по счастливому совпадению совпадает с нашими общими интересами. Пока. Наконец Серебряный нарушил затянувшееся молчание. Есть информация, что основной след ведет в лабораторию вашей больницы. Лаборатория? Это уже интересно. С одной стороны, вполне логично, с другой — совершенно неожиданно. Я приподнял бровь, стараясь изобразить на лице лишь умеренное удивление. В лабораторию? Вы хотите сказать, что кто-то из лаборантов намеренно распространяет заразу? Именно это я и хочу сказать. Спокойно кивнул Серебряный. Правда, точный механизм распространения пока мне не ясен. Как именно один лаборант может инфицировать сотни людей за пределами больницы? Загрязняет реактивы, которые потом расходятся по другим клиникам. Подменяет результаты анализов, отправляя домой больных людей под видом здоровых. Это нам и предстоит с вами выяснить. Ну что ж, лаборатория — это идеальное место для масштабной биологической диверсии. Неограниченный доступ к биоматериалам абсолютно всех пациентов больницы. Возможность контаминации, то есть загрязнения, тысяч образцов. И главное, никто никогда не заподозрит лаборанта. Они ж, наоборот, помогают диагностировать болезнь и не распространяют ее. Плюс ко всему, любая больничная лаборатория — это закрытая каста. Чужаков туда не пускают. Внутренние проверки редки и формальны. Если я хотел бы тайно и массово распространять заразу, лучшего места и не придумать. Фырк встрепенулся на моем плече. Лаборатория, точно, двуногий. Там есть такая странная Мария Петровна, заведующая, которая всегда бурчит себе под нос и так косо на всех смотрит, как будто мы все ей денег должны. Она просто классический интроверт с 30-летним стажем, мысленно ответил я ему. Не надо сразу демонизировать всех необщительных людей. А молодой лаборант Петька, тот, который вечно опаздывает, ходит с похмелья и постоянно путает пробирки. Он просто разгильдяй. Для продуманной биологической диверсии нужны мозги, дисциплина, организованность. Серебряный тем временем повернулся к Кобрук. «Анна Витальевна, готовы ли вы посодействовать нашему мероприятию? Разумеется, все будет происходить под грифом строжайшей секретности. Официально мы с целителем Разумовским просто боремся с эпидемией усиленными экспериментальными методами». Кобрук не ответила. Она перевела свой внимательный взгляд на меня. В ее глазах читался немой, но абсолютно понятный вопрос. Стоит ли доверять этому человеку? Можем ли мы позволить себе ввязаться в такую опасную и весьма непредсказуемую игру? Я едва заметно, почти незаметно, кивнул. Эпидемия разрастается с каждым часом. Система здравоохранения уже на грани коллапса. Если есть хотя бы один, даже самый призрачный шанс, что Серебряный говорит правду, мы должны рискнуть. «Магистр Серебряный», — сказала Кобрук после короткой напряженной паузы, мгновенно придавая своему голосу сухой официальный тон. «Не могли бы вы выйти на несколько минут? Мне нужно обсудить некоторые организационные вопросы с целителем Разумовским, чисто технические детали по перераспределению нагрузки на отделение в условиях эпидемии, которые вас, я уверена, только утомят». «Вот умница!» Дипломатично выпроводила, не обидев и не показав нашего недоверия. Серебряный усмехнулся, прекрасно понимая истинную причину ее просьбы. «Разумеется, понимаю. Вам нужно посовещаться обо мне в мое отсутствие. Это естественно и абсолютно разумно. Я подожду в коридоре. Только я вас очень прошу, не затягивайте, время не терпит. Каждый час нашего промедления — это десятки новых заражений и несколько новых смертей». Он встал одним плавным текучим движением, как большая сытая кошка, потянувшаяся после долгого сна, направился к двери, но у самого выхода обернулся и сказал: «И не беспокойтесь о ментальном подслушивании. Я не настолько неэтичен. К тому же, ваш кабинет прекрасно экранирован. Старая имперская постройка, толстые стены с вмонтированной магической защитой от прослушки. Даже я не смогу пробиться сквозь них незаметно». Дверь за ним закрылась с мягким, почти беззвучным щелчком. Как только шаги Серебряного затихли в коридоре, Кобрук откинулась в своем кресле и устало потерла переносицу. За последние несколько дней она заметно осунулась. Под глазами залегли темные круги, у губ прорезались новые резкие морщины. Мало спит, впрочем, как и все. Эпидемия выматывала всех, но административных работников, на которых лежала вся ответственность, особенно. «Итак, Илья Григорьевич...» Она посмотрела на меня уставшим, но все таким же внимательным взглядом. «Что думаете обо всем этом? Говорите абсолютно откровенно, без всякой дипломатии и политесса. Мне нужна ваша честная, объективная оценка». Я встал и подошел к окну. За стеклом был виден больничный двор. Машины скорой помощи выстроились в длинную бесконечную очередь. Им уже не хватало места для разгрузки. Носилки с больными ждали прямо на улице под моросящим дождем. Апокалиптическая картинка. «Он очень сильный менталист», — начал я, тщательно подбирая каждое слово. «Это факт, не подлежащий ни малейшему сомнению. Способность создавать такие совершенные клинически достоверные иллюзии, манипулировать восприятием десятка опытных лекарей одновременно — это требует колоссальной силы и невероятного мастерства. В нашей империи менталистов третьей степени посвящения можно пересчитать по пальцам. Человек 20-30 на всю страну, не больше. И что это значит для нас? Это значит, что если такой человек приехал в нашу маленькую провинциальную больницу и потратил 3 дня на такую сложную проверку, значит, ставки действительно запредельно высоки. Он не стал бы тратить свое время и силы на такие мелочи. «Или он преследует свои какие-то личные цели», — резонно заметила Кобрук. «Безусловно, преследует», — тут же кивнул я. «Вопрос лишь только в том, насколько его цели на данном этапе пересекаются с нашими». Пока что я вижу взаимовыгодное, пусть и рискованное сотрудничество. Он получает полный доступ к нашей больнице и нашу профессиональную помощь в расследовании. Мы же получаем реальный шанс остановить эту эпидемию и, что немаловажно, вылечить Яну. При упоминании Яны Кобрук заметно вздрогнула. Да, Яна Смирнова. Бедная девочка уже столько времени лежит в коме. Родители места себе не находят. Увы, мы ничего не можем сделать. Ментальная кома — это не наша компетенция. А вот Серебряный может. Ментальная кома, вызванная магическим воздействием, требует вмешательства другого менталиста, причем очень высокого уровня. И это наш главный козырь. Задравший свою мордочку, Фырк хмыкнул. Ого! Ты уже просчитываешь выгоду, как настоящий царедворец. Я считаю шансы на выживание. Мысленно поправил его я. Кобрук встала, прошлась по своему просторному кабинету, ее тонкие каблуки нервно цокали по полу. Это был ее личный нервный ритм тяжелых размышлений. Избавить всю империю от стекляшки. Знаете, Илья Григорьевич, эта мысль меня очень-очень манит. Просто до головокружения. Вы представляете, какая это будет слава? Центральная Муромская больница, скромное провинциальное учреждение, где был найден способ победить эпидемию века. Финансирование, гранты от правительства, быть может, даже личная императорская награда. Я усмехнулся. Не стоит так соблазняться славой, Анна Витальевна. Это медаль с двумя совершенно разными сторонами. Те, кто запустил эту эпидемию, если, конечно, Серебряный прав, такие люди существуют, и они очень могущественные. Они вряд ли обрадуются нашему вмешательству. И мы моментально станем для них мишенью номер один. Вы правы. Она остановилась, и ее лицо снова стало серьезным. Но альтернатива все равно еще хуже. Если мы сейчас ничего не будем делать, то через месяц у нас будут штабеля трупов прямо во дворе больницы. Я видела секретные отчеты из соседних областей. Там уже начали хоронить людей в братских могилах, как в средние века. Етишкин аккордеон, братские могилы, в 21 веке этого мира. Кошмар, достойный средневековья. Кстати, Илья Григорьевич... Кобрук вернулась к столу, резко сменив тему. «Раз уж у нас с вами такой откровенный разговор, хочу обсудить еще один не менее важный вопрос. Предложение от фон Штальберга по созданию на базе нашей больницы отдельного диагностического центра под вашим руководством. Вы уже приняли какое-то решение?» «Я принял решение дать положительный ответ», — не моргнув глазом, ответил я. «Что ж, это абсолютно правильное решение». Кобрук заметно оживилась, ее уставшие глаза заблестели. «Это шикарное, просто шикарное предложение. Финансирование, оборудование, статус. Вы станете светилом. Мы уже все проверили и подготовили. Нашли для вас идеальное помещение в северном неиспользуемом крыле. 3 сотни квадратных метров, можно сделать 5 просторных кабинетов и огромную приемную. Также проверили техническую возможность. Подвод усиленных магических линий, отдельная вентиляция, все необходимые коммуникации. Все будет на высшем столичном уровне». Она уже все распланировала до мелочей. В этом вся Кобрук. Всегда думает на 3 шага вперед. «Тогда «Я прошу вас сообщить фон Штальбергу о моем принципиальном согласии», — сказал я. «Пока я буду возиться с нашим менталистом и этой эпидемией, вы как раз займетесь всей бумажной стороной вопроса». «Да с огромным удовольствием», — она широко улыбнулась. «Бумажная работа — это моя стихия. Я продавлю для вас все необходимые и максимально выгодные условия. Обещаю». «Анна Витальевна». Я посмотрел ей прямо в глаза. «Я бы хотел официально просить вас представлять мои интересы в дальнейших переговорах с бароном. Вы лучше всех в этой больнице разбираетесь во всех бюрократических тонкостях. Знаете, где нужно нажать, где отпустить. Так что я вам полностью доверяю». Ее строгое лицо на мгновение смягчилось. Маска железной леди дала трещину, и на секунду я увидел под ней обычную женщину, искренне польщенную таким доверием. «Я очень польщена вашим доверием, Илья Григорьевич. Искренне польщена. И я вам обещаю, я сделаю все возможное, чтобы условия контракта были максимально выгодными именно для вас». «Отлично, договорились». Я незаметно на долю секунды активировал сонар, считывая ее базовые физиологические показатели. Пульс участился на 15 ударов, сейчас 85, признак искреннего волнения. Зрачки слегка расширены, эмоциональный подъем, микроциркуляция, легкий прилив крови к лицу. Искренняя неподдельная радость. Потовые железы, минимальная активность. Никаких признаков лжи или скрытой тревоги. Она действительно рада. И действительно предана общему делу. Кобрук не раз доказывала свою лояльность, прикрывая меня от гильдии, защищала мои нестандартные методы от проверяющих, выбивала из бюджета ресурсы. Так что на нее можно положиться. В этом змеином клубке интриг она один из многих людей, кому я могу доверять. Кстати, относительно доверять, конечно, абсолютное доверие в медицине слишком часто приводит к фатальным врачебным ошибкам, и поэтому Фырк прокомментировал у меня в голове. «Ого, двуногий! Да у тебя теперь есть свой личный адвокат-бюрократ. Карьерная лестница, власть и деньги. Ты так скоро министром станешь?» «Нет, дружище. Вернее, было бы сказать, что скоро я стану главной мишенью для всех завистников в этой стране». Мысленно поправил его я. «Ну что, позовем нашего магистра Серебряного обратно?» — предложила Кобрук, возвращаясь к главной теме. «Мы все достаточно обсудили?» «Да. Пора заканчивать эти игры в кошки-мышки и начинать работать». Владимирская областная больница. Приемный покой. Игорь Степанович Шаповалов не стал ждать, пока подготовят операционную по всем правилам стерильности. Времени не было. Счет шел на секунды. «Каталку сюда!» — скомандовал он. «Перекладываем и везем прямо сейчас. На ходу готовимся». Четверо санитаров подхватили пациента вместе с простынями. Отключать от аппарата ИВЛ было нельзя. Несли вместе с ним. Медсестра бежала рядом, придерживая интубационную трубку. Малая операционная была в 50 метрах по коридору. Шаповалов на бегу натягивал стерильный халат прямо поверх своей обычной одежды. Некогда было соблюдать все эти идиотские протоколы. «Местная анестезия!» — бросил он влетевшему следом анестезиологу. «Лидокаин 2%, 20 миллилитров!» «Он и так без сознания от гипоксии. Общий наркоз его убьет окончательно». Операционная сестра Марина Владимировна, женщина лет 50 с 30-летним стажем, уже раскладывала на столике инструменты. Шаповалов машинально оценил ее высочайший профессионализм. Все нужное было под рукой, расположено в логичном порядке использования. Ничего лишнего. «Йод!» Он схватил стеклянный флакон, щедро плеснул на правую половину груди пациента. «К черту, некогда!» Быстрые, почти грубые движения. Обработка операционного поля широкими концентрическими кругами от предполагаемого места разреза. «Скальпель, 11-й номер!» Разрез между 4-м и 5-м ребром по средней подмышечной линии. Быстрый, уверенный, без малейших колебаний. Одним движением кожа, подкожная клетчатка, кровь брызнула фонтаном, мелкие сосуды кровоточили, но останавливаться на гемостаз времени уже не было. «Расширитель быстрее!» Молодой ассистент, кажется, адепт первого года, совсем мальчишка, позеленел при виде крови и открывшихся тканей. «Мне что-то плохо...» «Не смей блевать в моей операционной!» — рявкнул Шаповалов так, что, казалось, задрожали окна. «Держи ретрактор и не дергайся! Упадешь в обморок — убью!» И он буквально руками раздвинул ребра. Раздался тихий хруст ломающегося хряща. Пришлось приложить немалую силу. Межреберные мышцы разошлись со звуком рвущейся ткани. И тут из раны с громким пронзительным шипением вырвался воздух, как из проколотого воздушного шара. Струя была такой сильной, что сдуло несколько инструментов с соседнего столика. «Вот ты где, сука!» — с облегчением выругался Шаповалов. Сдавленное, коллабированное правое легкое на глазах начало расправляться. Розовая здоровая ткань жадно наполнялась воздухом, расправляя многочисленные складки. «Дренаж! Давай дренаж! 18-й номер, самый толстый!» Марина Владимировна тут же подала толстую силиконовую трубку со множественными отверстиями на конце. Шаповалов уверенно ввел дренаж в плевральную полость, направляя ее к верхушке легкого. Туда, где обычно скапливается воздух. Еще одна порция воздуха с шипением вырвалась через трубку. «Фиксирую!» Его пальцы, толстые и неуклюжие на вид, работали с точностью часового механизма. Кисетный шов вокруг дренажа, прочная нить обвивает трубку, герметично фиксируя ее. Потом к коже П-образный шов, чтобы трубка не выпала при движениях пациента. «Подключайте к активной аспирации!» «Система Белау! Разрежение минус 20 сантиметров водного столба, не больше!» Медсестра подкатила аппарат, три соединенные стеклянные бутылки с водой, создающие постоянное отрицательное давление. Подключили дренаж. В воде тут же заплясали весело пузыри, остатки воздуха продолжали выходить. На мониторе витальных функций цифры сатурации медленно, но уверенно поползли вверх. 65, 70, 75, 80... «Живет, падла!» — выдохнул Шаповалов, чувствуя, как отпускает ледяное напряжение. Теперь можно было зашивать рану более аккуратно, послойно. Межреберные мышцы, фасция, подкожная клетчатка, кожа. Швы все равно получались грубыми, некрасивыми. Руки дрожали от колоссального напряжения и усталости, да и спешка сказывалась. Но косметика сейчас была на последнем месте. «Повязка стерильная с бетадином!» Марина Владимировна уже держала наготове марлевые салфетки, пропитанные антисептиком. «Мастер Шаповалов!» Анестезиолог смотрел на него с нескрываемым, почти детским восхищением. «Это было невероятно! 7 минут от первого разреза до последнего шва! Я такое только в учебниках видел!» Шаповалов с отвращением стянул окровавленные перчатки, швырнул их в лоток с отработанным материалом. «Это была не операция, а живодерство. Грязная мясницкая работа. Не гордиться этим надо, а стыдиться». Он резко повернулся к реаниматологу, который все еще стоял в дверях. «Довели пациента до пневмоторакса. Где ваша хваленая профилактика была?» «Мы следили за давлением в аппарате ИВЛ». «Плохо следили!» Шаповалов снова повысил голос. «При стекляшке, легкие, как старое хрупкое стекло. Малейшее превышение пикового давления на вдохе и разрыв. Нужно было положительное давление в конце выдоха снижать постепенно и следить за комплайнсом. А вы что, воткнули трубку и забыли про него?» «Простите, мастер Шаповалов». «Простите!» — он зло передразнил. «Из-за вашего «простите» человек чуть не умер. И я слишком старый для всего этого, вынужден был спасать его, нарушая все мыслимые и немыслимые протоколы. В следующий раз головой думайте». Он вышел из операционной, чувствуя себя полностью выжатым, как лимон. Адреналин схлынул, оставив только свинцовую тошнотворную усталость во всем теле. Ноги едва держали. Спас одного, одного из сотен, которые умрут этой ночью. Это просто капля в море. А сколько их там в приемном покое? Сколько еще умрут, пока он тут возился с этим пневмотораксом? Глава 11. Серебряный вернулся в кабинет меньше, чем через минуту после того, как Кобрук его вызвала. «Надеюсь, вы пришли к взаимно приемлемому решению». Он снова устроился в кресле с тем же невозмутимым видом хозяина положения. «Да». Кобрук села за свой стол, мгновенно приняв официальную деловую позу. Спина идеально прямая, руки аккуратно сложены на столешнице, подбородок слегка приподнят. «Я готова оказать содействие вашему мероприятию. Что конкретно от меня требуется?» «Ничего особенного». Серебряный сделал легкий небрежный жест рукой. «Просто устройте меня на работу в вашу лабораторию». «Лаборантом, старшим стажером, приглашенным практикантом. Должность тут не имеет никакого значения. Мне нужен официальный доступ и возможность наблюдать за всей внутренней работой изнутри. Видеть, кто и как работает с образцами. Кто имеет доступ к наиболее опасным патогенам. Кто ведет себя подозрительно». «Это вполне можно устроить», — кивнула Кобрук, уже мысленно прокручивая в голове детали. «Оформим вас как ведущего специалиста по редким магическим анализам из столичного центра эпидемиологии, присланного в нашу больницу для оказания помощи в борьбе с эпидемией. Такая легенда не вызовет лишних подозрений. Гильдия действительно обещала прислать нам подкрепление». «Превосходная легенда. Простая, логичная и абсолютно правдоподобная», — кивнул Серебряный. «Вам потребуются документы», — приподняла бровь Кобрук. «Рекомендательные письма? Видите ли, лаборатория — это особый объект. Наша служба безопасности тщательно проверяет всех новых сотрудников». «Не волнуйтесь, завтра к утру будут. Можете не сомневаться, документы будут идеальны, с живыми печатями и настоящими подписями». «Ну, конечно, у него есть связи. Менталист третьей степени посвящения может убедить любого, даже самого упрямого чиновника, подписать любую, даже самую абсурдную бумагу. А вот интересно, сколько таких высокопоставленных друзей он приобрел за годы своей практики?» «А от меня что-либо требуется?» — спросил я, хотя уже примерно догадывался об ответе. Серебряный повернулся ко мне. «От вас, целитель Разумовской, пока что требуется продолжать вашу обычную работу и быть наготове. Если я найду что-то подозрительное, а я почти уверен, что найду, мне потребуется ваша эксклюзивная медицинская экспертиза. Нужен будет человек, который сможет оценить мою находку с профессиональной, а не магической точки зрения. Плюс ваши уникальные диагностические способности могут оказаться критически важными для точной идентификации нашего нулевого пациента внутри больницы. То есть я просто жду. И наблюдаете, продолжаете лечить больных, общаетесь с коллегами, слушаете больничные сплетни. Иногда даже самая ценная информация приходит не из секретных докладов, а из случайно подслушанного разговора в курилке. И главное, ведите себя максимально естественно. Чем меньше людей в этой больнице знает о нашем сотрудничестве, тем лучше. Враг, кто бы он ни был, наверняка очень внимательно следит за ситуацией. Любое отклонение от вашего обычного поведения может его насторожить. Логично. Если кто-то сумел организовать биодиверсию такого масштаба, он точно не идиот. Наверняка он подстраховался, имеет своих информаторов в больнице, которые докладывают ему обо всем происходящем. В Фырк, как всегда, профорчал что-то у меня в голове. Информаторы, диверсанты, заговорщики. Прям шпионский роман. Не хватает только роковой красотки с пистолетом. У нас есть Вероника с дефибриллятором. Мысленно парировал я. Серебряный встал, явно собираясь уходить. Что ж, считаю, первый этап наших переговоров успешно завершен. Я заручился вашей поддержкой. Мы договорились о принципах сотрудничества, определили наши роли. Этого вполне достаточно для начала. Он направился к двери, но у самого выхода остановился и обернулся. Ах, да-да, чуть не забыл. Яна Смирнова. Обещанная мною плата за ваше сотрудничество. Я осмотрю ее завтра, сразу после того, как меня официально оформят в лабораторию. Я не могу гарантировать стопроцентное излечение. Ментальная кома, вызванная магическим ударом, штука сложная и крайне непредсказуемая. И очень многое зависит от причин и глубины ударов. Повреждения. Но я обещаю сделать все, что только в моих силах. Спасибо. На этот раз я поблагодарил его совершенно искренне. Для ее родителей это будет лучшая новость за последнюю неделю. Илья Григорьевич, не надо благодарить раньше времени. Дождитесь-ка пока результатов. Иногда ментальная кома — это защитная реакция психики на невыносимую травму. И пробуждение может быть весьма болезненным. Но я постараюсь минимизировать возможные риски. Он вышел и аккуратно, тихо прикрыл за собой дверь. Кобрук откинулась в своем массивном кресле и устало выдохнула. «Ну-с, как думаете, Илья, мы правильно поступили, согласившись на эту авантюру?» «А разве у нас был выбор?» — я пожал плечами. «Эпидемия набирает обороты с каждым днем. Смертность растет. Если есть хотя бы один, самый минимальный шанс, что он говорит правду и действительно может нам помочь, мы просто обязаны были рискнуть. Примум нон ноцере. Прежде всего, не навреди. Но иногда бездействие вредит гораздо больше, чем самое рискованное действие». «Философски», — она слабо, устало улыбнулась. «Ладно, Илья, мне пора заниматься его оформлением. Бумаг будет целая гора. Временный трудовой договор, допуск в лабораторию повышенной опасности, личная страховка, инструктаж по технике безопасности. Наша бюрократия не дремлет даже во время апокалипсиса». Я направился к выходу. «Илья, будь с ним осторожен», — произнесла она, когда я уже стоял в дверях. «Серебряный чертовски опасен, даже если сейчас он на нашей стороне. Менталисты, они видят обычных людей просто как инструменты для достижения своих целей. Пожалуйста, не забывай об этом». «Не забуду», — заверил я и вышел из кабинета. Через 2 минуты я шел по коридору терапевтического отделения. Время близилось к обеду, мой путь лежал обратно в свою ординаторскую. Обдумывая все, что произошло за последний час, я был предельно сосредоточен. Коридор был до отказа забит больными. Они сидели на скамейках вдоль стен, стояли в длинных очередях к кабинетам. Надсадный сухой кашель звучал со всех сторон, сливаясь в один адский нескончаемый хор. Фырк скакал по моему плечу, явно взволнованный до предела. «Мне это все категорически не нравится. Вообще не нравится. Ни единой капельки». «Что ж тебе именно-то не нравится?» — мысленно спросил я, коротко кивая проходящей мимо знакомой медсестре. «Да потому что этот твой Серебряный слишком умный, слишком хитрый, слишком, черт возьми, опасный. Он же менталист. Он может влезть к тебе в голову и перекроить твои мозги как конструктор. Сделает из тебя послушную верную марионетку, и ты этого даже не заметишь». «Не все так просто, Фырк. Ментальное воздействие имеет свои пределы и ограничения. Нельзя полностью переписать личность взрослого человека. Его психика будет сопротивляться, и я бы точно почувствовал грубое насильственное вторжение. У меня есть базовая ментальная защита от моего же сонара». «Ты бы почувствовал грубое вторжение. Фырк подпрыгнул для пущего акцента. «А если бы он действовал тонко? Маленькие незаметные подталкивания, легкие, почти неощутимые внушения. Этот человек тебе определенно нравится, эта идея кажется тебе очень хорошей. Не обращай внимания на эту маленькую незначительную деталь, и уже через неделю ты будешь делать все, что ему нужно, будучи абсолютно уверенным, что это твое собственное обдуманное решение». Что ж, в этом есть определенный смысл. Тонкое искусство ментального воздействия. Его действительно очень сложно заметить. Но у меня было одно неоспоримое преимущество — знание из прошлой жизни о психологии манипуляций. Я прекрасно знал эти маркеры. Все эти красные флаги. Возможно, ты и прав. Но нам нужно попробовать. У нас сейчас нет иных лучших вариантов. Эпидемия — это реальная физическая угроза прямо сейчас, а Серебряный — это пока что только потенциальная. Фамильяр фыркнул так громко, что я, кажется, услышал его даже ментально. «Ой, не слушаешь ты меня, упрямец. А я, между прочим, дело говорю. Моя интуиция древней духовной сущности прям орет благим матом. Опасность! Красные флаги, сирены воют, тревога! Ахтунг!» Ты просто слишком осторожный. Местами даже параноидальный. «Да я прожил в стенах этой больницы 100 с лишним лет!» Фырк встал на задние лапки, активно размахивая передними. «Я тут всякое видел. Лекарей-убийц, некромантов под прикрытием, одержимых демонами санитаров. И знаешь что? Каждый раз, когда в больнице появлялся вот такой вот типаж, умный, харизматичный, могущественный и чертовски обаятельный. Это всегда и всегда, повторяю, заканчивалось большой катастрофой». Я остановился посреди коридора. «Фырк», — сказал я, прерывая его паническую тираду. Его исторические экскурсы были, безусловно, интересны, но сейчас у меня была насущная, более практическая проблема. И его упоминание о долгой жизни в больнице напомнило мне кое о чем важном. Твой старый хозяин, его лаборатория, в которой мы были, та, в старом корпусе. Фырк на мгновение замолчал. Тема его бывшего хозяина всегда была для него немного болезненной. «Так, и что с ней?» — пробормотал он уже гораздо тише. «Мой дом, ну, бывший дом. Там никто не появлялся, кроме нас». «Там есть какое-нибудь оборудование?» — спросил я прямо. «Чтобы измерить искру, ее уровень, ранг?» Бурундук недоуменно почесал за ухом задней лапой. «Измерить? Да я понятия не имею. Я ж фамильяр, а не техник-измеритель. Но штук всяких там полно. Странные аппараты, гудящие ящики, стеклянные колбы со светящейся дрянью. Профессор вечно что-то мастерил. Он называл это нестандартной магической диагностикой». «Нестандартная магическая диагностика. Именно то, чем я занимался каждый день, только с другой материальной стороны. Если в той лаборатории есть хотя бы один прибор, способный объективно оценить мощь энергетического потока моей искры, это могло бы решить многие мои проблемы с гильдией». Я решительно развернулся в сторону старого корпуса, ведущего к заброшенным лабораториям. «Ну что ж, тогда пойдем туда. У меня есть одна идея». Владимирская областная больница, приемный покой. Временный кабинет главного консультанта-хирурга во Владимирской областной больнице представлял собой жалкое зрелище. Тесная, убогая комнатушка в 10 квадратных метров на четвертом этаже старой постройки корпуса. Стандартная больничная мебель из ДСП, произведенная где-то в конце прошлого века. Облупившийся шпон, расшатанные ножки. Стол завален хаотичными стопками бумаг, истории болезней, протоколы операций, распечатки анализов и скорбные списки умерших за последние сутки. Жесткое неудобное кресло со сломанной спинкой. Из-за этого приходилось постоянно подкладывать под поясницу свернутый халат. На подоконнике увядающий фикус в треснувшем глиняном горшке, который, кажется, никто не поливал со дня его экстренного приезда. Шаповалов тяжело опустился в это проклятое кресло. Защитный костюм он сбросил прямо у двери, мокрый насквозь. Переоделся в запасной халат, который всегда возил с собой в командировке. Старый, выцветший от сотен стирок, но родной и пахнущий домом. Руки мелко противно дрожали, но не от страха, а от чудовищной усталости. Он поднял правую руку, растопырил пальцы. Мелкий, едва заметный тремор, как у запойного алкаша. Его руки. Хирургические руки, которые могли бы без малейшей дрожи держать скальпель 8 часов подряд, выполняя сложнейшие манипуляции, теперь тряслись, как осиновый лист на ветру. «Ну вот, старею. Организм больше не выдерживает такого бешеного темпа. В 30 лет я мог оперировать сутками напролет, потом выпить 100 грамм, поспать часика-два и снова за операционный стол. А сейчас... сейчас я просто уставший, выгоревший дядька, который отчаянно пытается залатать прорвавшуюся плотину собственными пальцами». Он открыл нижний заедающий ящик стола. Там, за стопкой пыльных бланков, лежала его верная фляжка. Нержавеющая сталь, потертая временем и постоянным использованием, на крышке едва различимая стершаяся от времени гравировка «Сыну от отца». Подарок отца на получение диплома лекаря. Отец тоже был хирургом. Умер 5 лет тому назад, прямо в операционной. Обширный инфаркт. Сердце не выдержало. Внутри коньяк, хороший армянский 5-звездочный. Это единственная роскошь, которую Шаповалов позволял себе в этих проклятых командировках. Бутылку он предусмотрительно привез с собою из Мурома и каждый вечер наполнял фляжку. Он достал из стола фляжку, обычную, эмалированную, с отбитым краем, налил щедро, не мелочась, 100 грамм, не меньше. Первый глоток обжег горло. Огненной волной разлился по пищеводу, взорвался приятным жаром в пустом желудке. Коньяк был комнатной температуры, как и положено пить хороший коньяк, а не из холодильника. «Господи, как же я устал! Не просто физически, это фигня, это пройдет. Отоспимся. Устал я морально. Устал видеть эти сотни страдающих, испуганных лиц, слышать этот бесконечный, разрывающий душу кашель, хрипы умирающих. И понимать, что ты ничего не можешь кардинально изменить. Латаешь дыры, вытаскиваешь одного, другого, третьего. За ними в очереди стоят еще сотни. Корабль тонет, а ты просто вычерпываешь воду кружкой. За окном начался рассвет. Серое, холодное, безрадостное осеннее утро. Чужой город медленно просыпался к новому дню в этой бесконечной эпидемии. Владимир — древний, красивый город с тысячелетней историей, но чужой. Не его родной, уютный Муром, где каждый камешек знаком. «Моя больница. Интересно, как там они справляются без меня? Киселев, наверное, из кожи вон лезет. Младший персонал, молодцы ребята, но опыта у них кот наплакал. Разумовский, он сделал еще один, уже более спокойный глоток коньяка, покатал его во рту, смакуя терпкий вкус. Разумовский гений, черт его дери. Иногда он бесит меня своей непрошибаемой правильностью, своим всезнайством, этой современной логикой. Но гений. Без него мы бы уже давно утонули в этом дерьме по самую маковку. Он единственный, кто видит всю картину целиком, а не отдельные разрозненные фрагменты. Вдруг на столе завибрировал телефон, старенький потрепанный смартфон, купленный 3 года тому назад по акции. На экране высветилась фотография женщины, русые волосы с благородной проседью, добрые лучистые глаза, теплая родная улыбка и подпись «Любимая». Алена, жена. Вместе со студенческой скамьи, она тоже лекарь-педиатр. Смешно сказать, но познакомились на анатомке, на вскрытии. Романтика, блин, с медицинским привкусом. Она тогда, увидев препарированный труп, упала в обморок, а он ее поймал. Вот с тех пор так и не отпускал. Двое детей, старший Игорь, 30 лет. Сам уже хирург, ординатор в Москве. Пошел по стопам отца, хотя Шаповалов и отговаривал. Тяжелая, неблагодарная специальность. Но вот гены-то не пропьешь, режет и шьет. И говорят, даже уже лучше отца. А младший... Мишка Михаил, 6 лет от роду. Поздний, почти неожиданный ребенок. Родился, когда Алене было уже 44. Лекари, кстати, отговаривали их. Резкий возраст, возможные патологии. Но Алена тогда уперлась. Правильно сделала. Мишка — это их общий свет в окошке, их последняя, самая большая радость. Рыжий, как мать в молодости, упрямый, как отец, умный не по годам. Тоже хочет быть лекарем, как папа и мама. Шаповалов на мгновение преобразился, вся суровость и вся усталость слетели с его лица, как маска. В глазах появилась глубокая бесконечная теплота, а губы тронула нежная, любящая улыбка. И первое за эти бесконечные сутки. «Алена», — ответил он, стараясь, чтобы голос его звучал бодро и уверенно. «Привет, родная. Ты чё так рано? 6 нету, а ты же обычно до 7 спишь». «Игорь». Голос жены в динамике сразу заставил его напрячься. Это был не ее обычный голос, мягкий, с легкой приятной хрипотцой. Этот был сдавленный, испуганный, дрожащий. Голос человека на грани паники, который изо всех сил пытается держаться. «Игорь, у Мишки... у Мишки температура». Мир вокруг Шаповалова замер, схлопнулся в одну точку. Звуки больницы за дверью, топот ног по коридору, далекие голоса, стоны пациентов — все это исчезло, словно кто-то выключил звук. Остался только стук собственного сердца в ушах и этот тонкий, дрожащий голос жены в динамике телефона. «Температура». Его голос прозвучал удивительно ровно, почти безразлично, профессионально. 30 лет хирургической практики научили его контролировать эмоции в любой, даже самой страшной ситуации. «Какая температура, Алена?» 40,2 на электронном градуснике. Я перемерила 3 раза. Игорь, я так боюсь». 40. Это очень высоко, но еще не критично. Это может быть что угодно. Обычная простуда, грипп, ангина. Любая из сотен детских инфекций, но не обязательно стекляшка. Не обязательно. Ты когда поднялась? Он автоматически на рефлексах начал сбор анамнеза, цепляясь за привычный профессиональный протокол, как за спасательный круг в ледяном океане ужаса. 3 часа назад. Проснулся, плакал, сказал, что болит голова. Я потрогала лоб, он просто горел. Измерила 39,5. Сразу дала парацетамол. «Жаропонижающее помогло?» Резко перебил Шаповалов. «Нет!» В голосе жены отчетливо прорвались слезы. «Я дала ему сироп парацетамола, потом через час ибупрофен. Температура только на 0,5 градуса упала и сразу же опять поползла вверх. Сейчас уже 42. «Не сбивается стандартными антипиретиками. Плохой признак, очень плохой. Но еще не приговор. Бывает при тяжелых вирусных инфекциях, при гриппе. Так, Алена, спокойно. Сделай глубокий вдох, выдох. Ты, лекарь, помнишь об этом? Мне сейчас нужна четкая, объективная информация, а не паника. Что еще за симптомы? Есть катаральные явления, насморк, боль в горле?» «Насморка нет. Горло я посмотрела, красное, но не сильно, обычное. Игорь, он кашляет». Пауза. Долгая, тягучая, звенящая пауза, в которую, казалось, уместилась целая вечность. «Как он кашляет?» Голос Шаповалова чуть дрогнул, но тут же он взял себя в руки. «Опиши кашель». «Сухо, надрывно. Так странно, как будто...» Ее голос сорвался. «Как будто он стеклом давится. Как те больные, которых к тебе в последние дни привозили. Игорь, это же не...» Стеклянный кашель. патогономичный, мать его, признак. Тот самый звук, который он слышал сотни раз за последние дни. Характерный, ни с чем не спутаешь, сухой, лающий, разрывающий легкие, действительно похожий на то, как если бы человек...